Параграф 58. Хотя в такой идее устраняется рассудочное отношение между целью и средством, между субъективностью и объективностью, все же Кант в противоречии с этим снова объявляет цель причиной, которая существует и деятельна лишь как представление, то есть как нечто субъективное. Таким образом, определение цели провозглашается им лишь принципом оценки, принадлежащим нашему рассудку. Примечание. После того, как критическая философия пришла к выводу, что разум способен познавать лишь явления, мы могли бы ожидать, что, по крайней мере, в отношении живой природы предоставляется выбор между двумя одинаково субъективными способами мышления и, согласно самому Канту, даже вменяется в обязанность познавать создание природы не только по категориям качества, причины и действия, сложности составных частей и так далее. Если бы принцип внутренней целесообразности был сохранен и развит в научном исследовании, то он повлек бы за собой совершенно иной, более совершенный способ рассмотрения.